Ты что-то услышал в библиотеке, передал кому-то другому или на пристани в Харрисоне. Бог знает где еще или почему, но все лето я слышу проект «Стрела». «Но эти двое», — сказал я. «Боже, Олли, они еще совсем мальчишки». Во Вьетнаме такие мальчишки отрезали у местных уши. Я был там, я видел. Но что заставило их сделать это? Я не знаю. Может быть, они что-то знали или догадывались. Но они, видимо, понимали, что люди в конце концов начнут задавать им вопросы. «Если ты прав, — сказал я, — то это должно быть что-то действительно кошмарное». «Буря», — сказал Олли мягким ровным голосом. «Может, там что-то повредило во время бури? Может, случилась какая-то катастрофа? Кто знает, чем они там занимались? Некоторые утверждали, что там экспериментировали с высокомощными лазерами и мазерами. А иногда я слышал про термоядерную энергетику. Вдруг они прокололи дыру в какое-нибудь другое измерение?» «Бред», — сказал я. «Но сейчас перед нами другая проблема. Что мы будем делать?» «Я думаю, надо срезать их и спрятать», — тут же предложил Олли. «Завалить их чем-нибудь, что никому не понадобится, собачьими консервами, стиральным порошком или еще чем. Если люди об этом узнают, будет только хуже. Именно поэтому я к тебе и пришел, Дэвид. Я никому больше не мог довериться». «Как нацистские военные преступники», — пробормотал я, — «которые кончали с собой в камерах». «Да, я тоже об этом подумал». Мы замолчали, и неожиданно снаружи из-за стальной загрузочной двери снова донеслись скребущие звуки щупалец, пользующих у входа. Мы невольно стали ближе друг к другу, и я почувствовал, как по коже у меня бегают мурашки. «Быстро закончим и обратно», — сказал Олли. В свете фонаря тускло блеснуло его сапфировое кольцо. «Я хочу убраться отсюда поскорей». Олли со щелчком открыл свой нож, удобный для того, чтобы вскрывать картонные коробки, и, разумеется, перерезать веревки. «Ты или я?» — спросил он. «Каждому по одному», — ответил я, проглотив комок в горле. Когда мы вернулись, подступала заря. Чернота в проемах между мешками с удобрениями очень неохотно уступила место густому серому цвету, потом желтоватому и, наконец, яркой безликой матовой белизне экрана кинотеатра на открытом воздухе. Майк Хатлин спал в складном кресле, который он неизвестно где выкопал. Дэн Миллер сидел неподалеку на полу и уминал пончик, посыпанный сахарной пудрой. «Садитесь, мистер Дрейтон», — пригласил он. «Берите пончик». Он протянул мне коробку. Я покачал головой. «Это сахарная пудра, верная смерть, хуже сигарет». «Тогда возьмите два», — сказал он, рассмеявшись. Я с удивлением обнаружил, что во мне тоже осталось немного смеха. Он выманил его из меня, и этим мне понравился. Я взял два пончика, и они оказались довольно приятными на вкус. После них я выкурил сигарету, хотя обычно не курю по утрам. «Мне надо к сыну», — сказал я, — «он скоро проснется». Миллер кивнул. «Эти розовые жуки», — сказал он, — «все исчезли, и птицы». Хэнк Ваннерман говорит, что последняя ударилась в окно около 4. Видимо, этот зверинец гораздо активнее, когда темно. «Брент Нортон?» «Так бы не сказал», — заметил я. «И Норм». Он снова кивнул, помолчал, потом закурил сигарету и взглянул на меня. «Мы не можем здесь долго оставаться, Дрейтон», — сказал он. «Здесь полно еды, и есть что пить. Запасы к этому делу не имеют никакого отношения, как ты сам прекрасно понимаешь. Что мы будем делать, если одна из этих больших зверюк решит к нам вломиться? Вместо того, чтобы просто топать по ночам снаружи, будем отгонять ее швабрами и угольной растопкой?» Конечно же, он был прав. Может быть, туман защищал нас в какой-то степени, прятал. Но не исключено, что это ненадолго, и кроме того, меня тревожили другие соображения. Мы пробыли в Federal Foods примерно 18 часов. Я уже чувствовал, как что-то вроде летаргии охватывает меня, что-то очень похожее на оцепенение, которое я ощущал, заплыв слишком далеко. Хотелось остаться. Не рисковать, продолжать заботиться о Билли, подождать, вдруг туман разойдется, и все станет по-прежнему. То же самое я видел на других лицах. И мне пришло в голову, что сейчас в супермаркете есть люди, которые не уйдут отсюда ни при каких обстоятельствах. После того, что случилось, одна мысль о том, что нужно выйти за дверь, заморозит их.